И с тех пор при слове пива все в душе горит бурливо. С пивом я ем и сплю, как же я его люблю. Мне бы в облачку коптить. Девочек растить, нам бы девочек.